Глава 13. Сопряжение с мутацией. Внедорожник послушно мчался вперед, вывозя нас прочь от базы корпорации «Нейрогалактикс». Там, где дорога становилась слишком узкой, я сбавлял скорость, затем вновь ускорялся. Несколько раз приходилось наезжать на завалы, но мощная техника легко справлялась с преградами. Вот уж кто не испугался бы пересечь не только ручей, но и реку. В данной модели была положительная плавучесть и встроенный водомет, так что единственное, что могло стать для нас преградой, это разлом в земле или обрывистые горы. «Он продолжает лететь за нами», — раздался позади встревоженный голос Лады. Девушка так и не успела одеться, что неудивительно. Машину сильно трясло из-за бездорожья. «Ничего, скоро преследователем станет не до нас», — успокоил я Ладу. Бросив взгляд в зеркало заднего вида, увидел, как за нами, на высоте примерно 4 метров, летит вражеский дрон. Огромный, раз в 20 больше того, что был у меня. Хищной обтекаемой формы. Он больше походил на оружие. Я мысленно приказал нейросети показать таймер, который запустил, как только замкнул цепь на мини-реакторе. 1,5 минуты осталось. А мы удалились уже на 2 километра, не меньше. По моим подсчетам, можно уже сбавить скорость, но этот проклятый дрон на хвосте. Нет уж, продолжаем гнать. Взрыв произошел за 20 секунд до завершения таймера. Разумеется, узнали мы об этом лишь благодаря поднявшемуся позади облаку пыли, почти перекрывшему горизонт. А затем я почувствовал, что наш транспорт тряхнуло как-то по-особенному. После чего до ушей донесся звук 2-го взрыва. И вот он заставил меня ускориться. В зеркале заднего вида отчетливо просматривался черный гриб, возникший на месте базы. Машину швырнуло вперед, и она некоторое время просто пролетела по воздуху, чтобы потом приземлиться сначала задними колесами, затем передними. От жесткого соприкосновения у меня на миг потемнело в глазах, и я невольно опустил педаль газа, а затем и вовсе нажал на тормоз, чтобы не влететь в переградивший путь гору, состоящую из обломков бетонных плит и арматуры. А вот вражескому дрону не повезло. Он по непонятной причине не смог уклониться и со всей скорости врезался в преграду, напоследок хлопнув взрывом. Это привело меня в чувство. Оглянувшись, встретился с испуганным взглядом Лады. «Все хорошо, мы успели удрать», — улыбнулся я. «Там что, с орбиты нанесли удар?» Слегка заикаясь, спросила напарница. «Нет, база самоуничтожилась. А вместе с ней и наши преследователи». «Надеюсь, все, кто приехал в Северные руины. Давай-ка поедем отсюда, пока на орбите не решили, что тут слишком шумно и не ударили плазменными зарядами. Только внедорожник осмотрю, а то мы только что 30 метров пролетели. Если бы не кроссбайк в кузове, нас бы точно перевернуло». Быстрый осмотр показал, что транспорт в порядке, так что я со спокойной совестью забрался в кабину. За это время Лада успела одеться, перебралась на переднее пассажирское сиденье и сейчас с любопытством разглядывала приборную доску. «Расскажи, кто месяц назад, что я буду ездить на такой машине, ни за что не поверила бы», — сообщила она мне. «А ведь раньше все могли вот так сесть на свой личный транспорт и проехать за день столько, сколько пешком не пройти и за месяц». «Раньше на орбите находились корабли, которые защищали нас», — ответил я. «После той заразы, из-за которой все города уничтожили, все встало с ног на голову. Еще эти мутации. Вот у меня глаз, у тебя эти, как их?» «Они помогают мне задерживать дыхание на несколько минут», — нахмурилась девушка. «То есть, значит, ты не можешь дышать под водой?» «Нет, ты не первый, кто так ошибается». «А как ты узнала, что можешь надолго задерживать дыхание?» — спросил я, медленно тронувшись назад. «Придется так проехать несколько десятков метров до перекрестка и свернуть направо. Хотя теперь спешить некуда. Наоборот, лучше двигаться медленнее, чтобы не привлечь внимание с орбиты». «Меня один урод из нашего поселения хотел придушить, чтобы я не кричала». Враз помрачнела Лада. «Не хочу вспоминать ту историю. Мне тогда впервые пришлось убить мутанта. Ну, человека, то есть». «А я впервые убил человека совсем недавно. Это был охотник-лис из нашей шайки. Ты его должна была видеть. Он был с тем рогатым уродом, Кромом, который запер тебя». «А Крома ты вторым убил?» — вдруг поинтересовалась девушка. «А ведь я был уверен, что она надолго замкнется в себе после случившегося на кладбище техники. Тому и начал говорить, чтобы отвлечь. Видимо, у меня получилось задуманное». «Да, но...» Я чуть было не ляпнул не своими руками, но вовремя исправился. но издалека. Вон из того гранатомета. Вожака раскидало в разные стороны на десятки метров. А кем ты был в своей общине? В шайке. Обычным собирателем, ответил я. Хотелось приврать, что охотником, но мне всегда было проще говорить правду. Так, ничем не выделялся. Разве что в темноте хорошо видел. Кстати, моя нейросеть адаптировала мутацию, расширив ее возможности. А у тебя? Нет, но мне написали, что у меня что-то с метаболизмом, произнесла девушка по слогам. Вроде как могу использовать какой-то внутренний резерв организма. Знаешь, а ведь хорошая, полезная мутация – большая редкость, озвучил я свои мысли. У нас в шайке таких всего 3 было. Это да. У моего отца из-за мутации пальцы на ногах срослись. Он из-за этого очень мучился, поделилась девушка. Кстати, у нас еще осталось что поесть. А то я как вылезла из медкапсулы, так чувствую просто зверский голод. Там в рюкзаке, посмотри, кивнул я на заднее сиденье. Только сразу предупреждаю, брикеты с пищевым концентратом невкусные. Никто не преследовал нас. Ни люди корпорации, ни сканирующие лучи с орбиты. Я 3 останавливался, чтобы проверить, нет ли погони, но каждый раз видел лишь медленно оседающую пыль на месте, где когда-то находился научный центр Нейрогалактикс. Поэтому в какой-то момент решил для себя продолжить движение, не оглядываясь. Терять с каждой остановкой драгоценное время? Нет уж. Лучше уехать подальше. Дорога – настоящее шоссе, поросшее редкими кустами астролиста. Колеса внедорожника наматывали километр за километром, оставляя за собой еле заметный след. Я знал, что через 1-2 астролист восстановится, и тогда лишь опытный охотник сможет разглядеть следы от шин. Только я знал, что охотников среди преследователей нет, а у бойцов корпорации вряд ли найдутся следопыты. Мысленно обратился к Эволюту, чтобы он показал мне, что у нас впереди по трассе. Перед глазами тут же появилась полупрозрачная карта, не мешающая вести транспорт. Так, сейчас дорога плавно наклоняется вправо, огибая большое озеро. Так будем ехать еще 16 километров. Затем появится мост через большую реку. Ее нам придется пересечь обязательно, и, скорее всего, по воде. Все же прошло очень много времени. Ремонтом моста никто не занимался, так что высока вероятность, что он разрушен. Смахнув карту, я сбавил скорость и потянулся за фляжкой с водой. Не отпуская руль, открыл пробку, сделал несколько глотков. Повернулся назад, чтобы предложить воду Ладе, и улыбнулся. Девушка, поджав груди колени, крепко спала. Устала бедняжка. Хотя мне тоже не помешало бы поспать 10. Те жалкие 2, что мне удалось подремать на базе, не очень-то поспособствовали отдыху. Ничего. Найдем хорошее укрытие, тогда высплюсь. Отдыхать здесь, на трассе? Нет уж. Взял с пассажирского сиденья брикет концентрата и осторожно откусил от него кусочек. Его можно долго жевать, пока не рассосется. За это время точно не усну за рулем. К мосту подъехали неожиданно быстро. Вернее, к тому, что от него осталось. Небольшому пролету с нашей стороны. Остальное все было разрушено. Пришлось вывести дрон, чтобы он облетел округу и отыскал нормальный спуск. Увиденное мне не понравилось. Во-первых, вода в реке стояла. Да, русло уменьшилось 4 и сейчас составляло чуть больше 15 метров. Еще она была черная, с маслянистыми радужными пятнами. Мне сразу же вспомнились те воняющие химией лужи на дне воронок. Тогда, скрываясь в одной из них, я чуть не потерял сознание. А если мы сейчас заедем в эту жидкость, то вонь значительно усилится. «Идиот!» – пробормотал я. «Вот почему не подумал о подобной опасности и не взял на складе базы какие-нибудь средства для дыхания?» «Что случилось?» – раздался за спиной встревоженный голос девушки. «Впереди ядовитая жидкость», – пояснил я. «Пока будем переплывать, нужно будет задержать дыхание. Стоп! Так ты же и можешь это сделать!» А я как-нибудь справлюсь, там недолго, 5 всего. Закроем все окна в салоне, так точно должны проскочить. Ого! — воскликнула Лада, наконец-то увидев остатки моста. Вот это громадина! Которая развалилась, — добавил я. Как себя чувствуешь? Хорошо, — призналась девушка. Лучше, чем последние 10. Даже есть не хочется совсем. Вот и хорошо. Так, давай сделаем вот что. На всякий случай, если я вдруг потеряю сознание, ты должна будешь продолжить движение. Для этого тебе нужно лишь удержать мои ладони на руле и ногу на педали газа придавить. Отпустить можешь, когда внедорожник переберется на другой берег и проедет несколько метров. Сейчас я развернусь, и мы несколько раз попробуем воспроизвести такую ситуацию. У Лады получилось управлять транспортом с помощью моих рук со второго раза. Однако я настоял, чтобы мы повторили не меньше 6. Одна из причин – близость девушки. Внезапно это оказалось волнительно. То ли ощущение безопасности повлияло на мое состояние, то ли еще что-то. Но я вдруг почувствовал, что мне нравится, когда ладони Лады охватывают мои руки, а сама она прижимается левым боком. Приятно. Да и девушке тоже, учитывая появившийся в ее глазах странный блеск и учащенное дыхание. Все, теперь точно переплывем. Наконец остановил я тренировку. И так на 500 метров укатили от моста. Как скажешь. Лада нехотя отстранилась. Придумала уже, где будем спускаться к реке? Вон там, справа. «Съезд имеется», — указал я рукой. «С обеих сторон пологий склон, так что мы не задержимся внизу. И это хорошо, потому что там реально опасно». Как я и ожидал, стоило нам приблизиться к черной стоячей жидкости, в нос ударил запах кислятины и чего-то едкого. Не помогли даже запертые окна салона и отключенный кондиционер. Более того, сейчас, когда мы спустились по пологому берегу, стало видно марево, заполнившее бывшее русло. «Приготовься!» Велел я и чуть прибавил скорость. Внедорожник плавно въехал в черную жижу, показавшуюся довольно густой, и двинулся вперед. Я еще добавил скорости и задержал дыхание. Ну уж нет, постараюсь пока не дышать. И так уже голова начала кружиться. Давай, техника, выручай. Ты ж была создана для этого. Словно в ответ внедорожник вдруг прекратил движение вперед. Что-то не пускало его. Я, скрипнув зубами, вдавил педаль газа до упора и нажал кнопку, активирующую водомет. Транспорт дернулся, и силовая установка взвыла натужно, сообщая о максимальной загруженности. Техника медленно, сантиметр за сантиметром, поползла вперед. Так продлилась целую вечность. Я уже было решил, что все, сейчас окончательно встрянем. Но в этот момент машина буквально прыгнула вперед, зарывшись носом в жижу. Но лишь на 2 секунды. После чего, зацепившись колесами за твердое дно, буквально выскочила на противоположный берег и, визжа от перегруза, рванула вперед. В этот момент я уже не мог сдерживать дыхание и вдохнул полной грудью. Голова тут же закружилась, в глазах потемнело, а звуки начали удаляться. Ну вот, похоже, я сейчас потеряю сознание. Очнулся от воды, которую мне плеснули в лицо. Открыл глаза, проморгался. Надо мной склонилась безумно красивая девушка с алыми волосами, сквозь которые просвечивал Архат. Вселенная, откуда это прекрасное создание появилось здесь? Я умер? Наконец-то очнулся. Словно сквозь стену донесся смутно знакомый голос. Альфа, ты как себя чувствуешь? Прекрасно, я улыбнулся. А в следующий миг в голову хлынул поток воспоминаний. За несколько мгновений я вспомнил все. Конечно же, с моего лица в тот же миг слетела идиотская улыбка. «О, вижу, что пришел в сознание». Теперь пришла очередь улыбаться моей спутнице. «Я вколол тебе восстановитель и универсальный антидот. А то ты как вдохнул пары этого марева, так сразу начал улыбаться и бормотать всякое интересное». «Где мы?» Я приподнялся на локтях и осмотрелся. «Какая-то площадка». Над нами массивные металлические балки. Словно находимся внутри очень большого здания, от которого остался лишь каркас. Куда река делась? Мне пришлось проехать 2 километра, не меньше, — ответила Лада. После того, как мы взбаламутили ту жижу, испарения начали стремительно подниматься вверх. Наверное, сейчас все русло доверху заполнено. Лучше больше не приближаться к таким местам. Очень опасно. Если бы не моя мутация, так бы и остались там. Спасибо. Я улыбнулся в этот раз по-настоящему. «Ты настоящий товарищ!» «Товарищ?» Девушка вдруг толкнула меня в грудь рукой, заставив вновь упасть на спину. А в следующий миг оседлала меня, плотно охватив бедрами. После чего склонилась так, что ее волосы коснулись моего лица. «Альфа, совсем недавно ты называл меня совсем иначе». «Как?» — уточнил я. Из-за близости девушки мой голос вдруг стал хриплым. Внезапно, словно удар молота по голове, меня накрыло нестерпимое, жгучее желание обладать этой красивой девушкой. Я начал приподниматься, неотрывно глядя в огромные глаза Лады, чувствуя, как меня затягивает в них. До ее губ оставались даже не сантиметры. Я даже почувствовал их запах, манящий, свежий. Перекрывая весь обзор, перед глазами высветилась надпись. «Процесс сопряжения завершен. Адаптация 100%. Потомок, ты создал уникальную ветвь развития. Получено стихийное умение. Получена награда. Получено скрытое наследие». Я едва успел прочесть строки, как моя голова превратилась в один сплошной сгусток боли. Отступление 7. Отряд лейтенанта Чина. Пустошь. Руины. «Командир, здесь точно никто не выжил», — доложил сержант Итан, вернувшись с осмотра противоположного края 500-метровой воронки. «Вся группа Бравоса погибла. Техника восстановлению не подлежит». «И коды доступа от катера мы не получили», — нахмурился офицер, скользя взглядом по месту взрыва. «Ну, зато теперь можем спокойно присвоить себе зачистку объекта. Вайло, что у нас по окрестностям?» «Птички пошли на 4-й круг», — ответил второй сержант. «Пока что ничего не обнаружили». «Увеличь зону поисков до 3 километра от эпицентра взрыва. Мне важна любая деталь. Сам знаешь, без подтверждения об устранении объекта никто нам 1 000 000 000 кредитов не заплатит. Мих, что со связью?» «В эфире тишина, командир», — ответил связист. «Или наши конкуренты встали на след, или наоборот, следят за нами». «Значит, ждем, когда птички закончат поиск. По результатам определим, что делать дальше. Итан, а ты прямо сейчас возьми своих бойцов и гони к поселению, где проживал объект. Делай, что хочешь, но я должен знать об этом уродце все». «Есть!» — ответил сержант и направился к своему багги, возле которого находилось трое бойцов. Чин проводил его взглядом, но мысли лейтенанта в этот миг были заняты совсем другим. У офицера появились серьезные основания полагать, что корпорация кинет их. Да, Нейрогалактикс придется выплатить гильдии наемников огромную компенсацию, но она будет раза в 4 меньше той суммы, которую корпы прописали в контракте. «Ублюдки!» – процедил Чин сквозь зубы и направился к командной машине. Боец, находящийся за орудием, тут же выплюнул стимулирующую жвачку и стал изображать, что наблюдает за окрестностями. Ему хватило одного взгляда на командира, чтобы понять. Тот сейчас очень зол. «Господин лейтенант, я что-то нашел», — доложил сержант Вайло, когда Чину оставалось до баги всего 2 шага. «Похоже, это корпус БЛА. В отряде Бравоса такие были. Почти 2.5 километра от эпицентра взрыва. Интересно, что он там делает?» «Есть шанс, что карта памяти сохранилась», — уцепился за находку лейтенант. «Выглядит не сильно поврежденный. Я отправляю группу». «Да, постарайся вырыть из находки по максимуму. Это наша единственная зацепка». Отступление 8. Боевое крыло Ордена Искоренителей. Пустошь. Предгорье. Крепость Предтечь. «Что там, командир?» — поинтересовался Искоренитель-сержант. Он, как и еще 4 сержантов, замерли полукругом возле входа в пещеру и ждали, когда вернется Искоренитель-лейтенант. Только он мог входить внутрь объектов Предтечь, которые уже принадлежали кому-то. Особая способность, которую получали Искоренители, получившие офицерское звание. «У нас плохой сценарий», — ответил старший группы. Он пробыл внутри крепости вдвое больше положенного времени, и сейчас его взгляд был хмурым, губы поджаты, что говорило о проблемах. «Стихия жнец, крепость взята в собственность. Я смог лишь определить, что разблокировано 3 способности, но какие? Не с моим рангом посвящения такое считывать. Повезло, что активатор не достиг 6-го уровня, иначе пришлось бы вызывать искоренителя 2-го или 3-го ранга. «Жнец? Если способность получил плохой человек, он сможет стать на сторону Альфа, и тогда планету придется уничтожить полностью», — произнес самый старый боец, застрявший в звании искоренителя-сержанта. «Я видел однажды подобное». «Где его искать будем?» — поинтересовался другой воин. «Прошло больше 2 дней. Даже пешком он мог уйти очень далеко». «Все просто. Жнецу для повышения своих способностей нужны разумные. Вот там мы его и будем ждать», — принял решение искоренитель лейтенант. Он мысленно отдал приказ нейросети, чтобы та соединила его с командиром второго боевого крыла. «Фрост, у нас крепость со стихией Жнец. Привязаны. Передай командованию». «Что делать будем?» — поинтересовался второй лейтенант. «Ловить, что же еще? Другого выбора у нас нет. Мы сейчас отправимся к ближайшему поселению мутантов. Допрошу местных, оставлю там двух бойцов. Затем посетим все объекты, где одаренный мог скрыться». «Ликвидируем или поговорим сначала?» — уточнил Фрост. «Это же Жнец, ты забыл инструкции? При встрече рекомендуется уничтожить, не вступая в контакт». «Принял. Ну, наконец-то, хоть какое-то разнообразие».